Чип, немедленно построй новую исследовательскую тему. Сосредоточьте все усилия на вычислении полноценных применений принципов огня, а также на соединении принципов огня с плоскими законами. Бип. Построенная миссия. Расчетная модель миссии требует сбора более релевантной принципиальной информации. Детали миссии были уточнены. Следующий шаг в теме исследования требует от ведущего завершения соответствующих принципиальных экспериментов. Шуа, шуа, шуа. Экран света, который чип проецировал в мозгу Грима, мгновенно наполнился морем данных. Всевозможные формулы и данные лавиной хлынули на экран, нагромождаясь все выше и выше, пока экран не закрылся почти полностью. Чип, ты не обязан показывать мне промежуточные процессы. Просто дайте мне окончательные результаты. Бип. Инструкции получены. В следующую секунду светящийся экран исчез, оставив после себя только три предпосылки, написанные светящимся зеленым текстом. Первое. Преобразование тела в принципиальную силу. Текущий прогресс. 78%. Второе. Создание огненного сознания. Текущий прогресс. 0%. Третье. Завершение соответствующих экспериментов по связыванию принципа и закона будет начато. Взгляд Грима скользнул по трем условиям, пока он молча размышлял. Превращение тела в принципиальную силу. Именно этим Грим и занимался все это время, с тех пор как стал адептом пятого класса. До этого момента он только использовал энергию принципа шара бога огня, чтобы облучить свое тело и позволить ему привыкнуть к силе принципов огня. Теперь требовалось, чтобы его тело полностью превратилось в силу принципа, чтобы он мог слиться и ассимилироваться с принципами самого планарного мира. По правде говоря, Грим обладал бы фундаментом, необходимым для слияния с основной системой, как только он завершит этот первый шаг. Однако было необходимо и второе требование создания огненного сознания. В конце концов, без сознания огня, контролирующего его тело, было бы трудно отделиться от основной системы после ассимиляции. Грим только пытался использовать систему принципов, а не отдавать свою силу. Без самосознания ассимиляция в основные системы была больше похожа на то, чтобы позволить принципам поглотить себя. Создание сознания огня, превосходящего принципы, было очень важно. Вопрос о том, как сформировать это сознание, был одним из тех, на которые у Грима не было ни ответа, ни какой-либо подсказки, как начать это делать. Если бы Грим хотел исследовать эту тему, ему пришлось бы нанести несколько визитов ветеранам силовых центров или более опытным адептам в штаб-квартире. С такими вещами нельзя торопиться. Грим мог сделать только один шаг за раз, когда он исследовал проблему. Во всяком случае, с десятилетней продолжительностью жизни великого адепта пятого класса у Грима было достаточно времени, чтобы тратить его впустую. Третьим требованием было проведение экспериментов по подготовке к получению конечного результата. Проводить эти эксперименты без того, чтобы его тело было полностью преобразовано в силу принципа, было слишком рискованно. Таким образом, казалось, что ему придется ускорить преобразование своего тела. Как раз в тот момент, когда Грим собирался вернуться в крепость Баулдер после улаживания некоторых дел в самолете огненного элемента, Носок получил интересную информацию. Информация была прислана из мира адептов, и ее содержание было простым. Это была всего одна строчка. Полубог Лич Кангана свернулся на свой скелетный план. Говорят, что в настоящее время он пытается достичь пятого класса. Грим ничуть не удивился, услышав это. Когда дело доходило до таланта и способностей, Канганас не уступал ему ни в одном аспекте. В частности, после получения реликвария его способности быстро и почти экспоненциально улучшились. Причина, по которой он только начал готовиться к продвижению после столь долгого времени, была не из-за отсутствия способностей, а из-за уникальной характеристики личей. Личи были нежитью. На самом деле они были одним из классических существ среди нежити. На их телах не было ни плоти, ни сухожилий, ни мышц. По необходимости это означало, что они не обладали жизненной силой, чтобы питать свою душу. При таких обстоятельствах их продвижение могло быть осуществлено только через трансцендентность души. Трансцендентность души была не самой трудной частью. Скорее, реконструкция филактерии, позволяющая удерживать трансцендентную душу, была самой сложной стадией в продвижении лича. Если им не удастся продвинуться вперед и подвергнуть опасности свою филактерию, они могут превратиться в пыль уже в следующее мгновение. Их душа была бы уничтожена, даже если бы они только что были гордым и могущественным полубогом Личом. Вот почему продвижение Личей было гораздо более сложным и хлопотным, чем у человеческих адептов. Они никогда не попытаются продвинуться, если не будут абсолютно уверены в своем успехе. Глава 1475. Когда он вернулся в крепость Баулдер, Грим ясно почувствовал, что темп битвы ускорился по сравнению с предыдущим. Атмосфера в круглом зале была необычайно напряженной. Частота, с которой были развернуты великие адепты, увеличивалась все больше и больше. Белые огни то и дело вспыхивали из разных залов. Пространственные колебания в воздухе не прекращались ни на мгновение. Потери также начали появляться среди великих адептов, которые были развернуты. Даже в облаке Холлогрима два знакомых лица полностью исчезли. Более сотни миров веры были завоеваны или уничтожены. Даже такой крупный пантеон, как пантеон орков, пришел бы в ярость от такого оскорбления. Они начали все виды возмездия против адептов. В пантеоне орков было целых 18 официальных богов, известных только остальному миру. Более половины этих богов обладали такими могущественными божествами, как резня, война, завоевание, власть и разрушение. Между тем, у другой половины были необычные и уникальные божества, такие как охота, хаос и выслеживание. Это косвенно доказывало, что орочий пантеон был грозной силой. Победить их было очень трудно. Они были опрометчивы, импульсивны и часто впадали в хаос и беспорядок из-за природы своей фракции. Тем не менее, их огромное индивидуальное мастерство позволило им справиться с ситуацией, постоянно подвергая адептов людей серьезной опасности во время борьбы с орками. Боги орков были могущественны и опасны, но плохо разбирались в стратегическом планировании и тактических маневрах. Они часто смело бросались в бой, доблестно демонстрируя свою силу. Самым неприятным было то, что эти орочьи боги были совершенно бесстрашны. Они часто предпочитали бросаться в конфликт, используя свое истинное «я» в момент ярости. Это было то, что редко случалось в битвах фракций адептов против других пантеонов мира богов. Пантеон орков не проявил слабости перед лицом непреклонного нападения адептов. Они послали бесчисленные армии орков на меньшие планы адептов и вырезали все живое в этих мирах. Они также использовали свои миры веры как опорные пункты и отбивали вторжение адептов снова и снова. Какое-то время пламя войны бушевало в сотни планарных миров. Обе стороны продвигались вперед и терпели поражение в постоянном движении вперед и назад, с планарными мирами в качестве полей сражения и вселенной в качестве сцены. Целые системы галактик были погружены в хаос и беспокойство, когда пламя войны распространилось повсюду. Грим сидел в зале облаков, спокойно читая книгу порчи, которую держал в руке. Несмотря на то, что шансы на то, что том коррупции даст ему полноценные знания, были очень малы, его длительные усилия по чтению и анализу позволили ему накопить довольно много мистических знаний. Между тем сообщения о положении на фронтах становились все более кровавыми и срочными. Срочный доклад. Орки появились на фронте Миллифлер. Они вторглись на плоскость Ута и в настоящее время убивают туземцев, чтобы провести кровавый ритуал. Похоже, они призывают звездных зверей. Плоскость Ута была планарным миром среднего размера фракции адептов. Если орки преуспеют в своем кровавом ритуале, весь планарный мир будет опустошен и опустошен к тому времени, когда им удастся убить звездного зверя. Противник доложил о фронте облачного клира. Один клон бога орков был замечен. Сорт неизвестен. Срочное сообщение с фронта Клауд Клир. Бог резни седьмого класса Гарон внезапно появился в своей истинной форме. Линии фронта рухнули. Конкретное число потерь пока неизвестно. Срочное сообщение с фронта земного ветра. Хор, бог охоты шестого класса пантеона орков, был замечен. Великий адепт шестого класса запросил подкрепление из штаба. Срочное сообщение из системы 11. Пятый класс с бог тирании Хейсток и бог ненависти Инус вступили в битву в космосе. Линия фронта в опасности. По какой-то причине боги орков нападали повсюду, как будто сошли с ума. Они сразу же набросились на новую цель после того, как покончили с предыдущей, и не дали адептам возможности расставить ловушки или окружить их. Большую часть времени они сражались в одиночку со своими истинными формами, но их свирепый боевой стиль и огромная сила позволяли им разбивать одну армию адептов за другой. Более того, казалось, не было никакой закономерности в том, где они решили появиться. Казалось, они просто делают все, что им заблагорассудится. Вы можете рискнуть столкнуться с одним из этих бродячих богов-орков, даже если вы просто находитесь в маленьком, отдаленном планарном мире. Если это так, то даже великие адепты вполне могли погибнуть на своих миссиях. На мгновение фракцию адептов охватила паника. Казалось, враг был повсюду и появится за каждым углом. Все великие адепты начинали нервничать и волноваться, когда слышали, что им поручили миссию, даже если это была простая задача с низким риском. Балдурская крепость соответственно увеличила частоту развертывания адептов 6 и даже 7 классов в ответ на эту ситуацию. Им, наконец, удалось сдержать возмездие Орочьего пантеона благодаря многочисленным великим адептам. Между тем, как один из многих кормов среди великих адептов, Грим также видел все больше и больше сражений. Боевой свет облачного зала внезапно загорелся. Адепт Герритсин, сидевший в самом начале, слегка наклонил голову, слушая доклад. Выражение его лица внезапно стало уродливым. «Грим, Антуза, Биби, идите в систему 11 и обеспечьте подкрепление немедленно». Сердце Грима бешено заколотилось, когда он услышал свое имя. Система 11 была не очень хорошим местом. Это была опасная миссия. Грим много думал про себя, но на лице его ничего не отразилось. Вместо этого он просто встал рядом с двумя своими товарищами по 5 классу и направился в угол телепортации в углу зала. Вспыхнул белый свет. Грим и остальные появились в чрезвычайно оживленном командном зале. Магические големы быстро привели их к телепортационной решетке, залитой серебристым светом. Существовали сотни таких телепортационных массивов, каждый из которых вел в другую систему или планарный мир. Адепт 5 класса, который отвечал за координацию действий, уже ждал перед массивом. Увидев Грима и двух адептов, он поспешно напомнил им приглушенным голосом: «Будьте осторожны, когда доберетесь туда. Они уже сражаются там, и все это довольно хаотично. Ваша миссия состоит в том, чтобы стабилизировать ситуацию и убедиться, что армия адептов не будет разгромлена. Конечно, вы не должны позволить системе 11 попасть в руки орков. Мы не можем этого гарантировать, не так ли? В конце концов, орки сходят с рельсов», — недовольно проворчал великий адепт Антуза. Он явно был очень недоволен тем, что его направили в такое опасное место. «Не волнуйся, начальство вознаградит тебя должным образом. Награда за эту миссию будет вдвое больше обычной». Адепт 5 класса улыбнулся и утешил их. Грим и другие адепты, наконец, почувствовали намек на радость. Они знали, что в любом случае не смогут ослушаться приказа, так как они должны были выполнить эту опасную миссию в любом случае. Возможность получить двойную награду была достаточной компенсацией, чтобы рассеять большую часть их негодования. После того, как они вошли в систему телепортации, адепт 5 класса помахал серебряным жетоном в руке. Белый, пульсирующий свет мерцал под ними и быстро охватывал все пространство. Мгновение спустя вспыхнул ослепительный белый свет, и пространство вокруг массива сильно задрожало. Однако все находилось внутри серебряного барьера. К тому времени, когда пространство вернулось в нормальное состояние, массив был уже пуст. Система, к которой они направлялись в этот раз, была еще дальше, чем самолет Гир. Несмотря на то, что дух Грима был живуч, он чувствовал волны тошноты и смещения. Выдержав пространственное искажение с его крепким телосложением, все давление внезапно ослабло, когда он появился в месте их назначения. Грим даже не успел открыть глаза, как звуки громких взрывов элементия и звериного рева наполнили его уши. Грим успокоился и открыл глаза, только чтобы понять, что он стоит внутри большой пещеры. Телепортационная система была у них под ногами. Двое спутников Грима все еще слегка покачивались, вокруг них сияло яркое сияние магии. Вскоре они также оправились от своей дальней телепортации и восстановили полный контроль над своими способностями. Они открыли глаза и зорко осмотрелись. Люди, ожидавшие снаружи, были всего лишь группой адептов 2 класса. Радость не могла не отразиться на их лицах, когда они увидели 3 великих адептов. Они быстро шагнули вперед и засвидетельствовали свое почтение. Между тем волны взрывов и грохота, которые можно было услышать и почувствовать снаружи, показывали, насколько интенсивными были бои на самом деле. 3 великих адепта нахмурились. Сверхдальние телепортационные массивы были одними из самых ценных инструментов мобильности фракции адептов. В большинстве случаев адепты устанавливали эти массивы только в задних линиях или где-то в очень безопасном месте. Он не должен был быть таким грубым и грубым. Тот факт, что они могли слышать звуки боя, находясь внутри телепортационной системы, мог означать только то, что орки прорвали оборонительную линию адептов. Огонь войны распространился и на эту безопасную зону. Это было нехорошо. Все трое обменялись взглядами и одновременно вышли из пещеры. На этот раз они не оказались внутри планарного мира. Вместо этого они оказались в крепости, дрейфующей в космосе. Эта крепость не была маленькой. Она была 1000 метров в высоту и не менее 1,5 километров в ширину. Наверху стояла каменная крепость, а внизу каменный фундамент толщиной в 300 метров. Каждый дюйм пространства внутри крепости светился странным магическим светом. Его защищал гигантский барьер. В этот момент барьер уже не был цел. В верхней части барьера была проделана дыра шириной в 100 метров. Орды воинов-орков неслись и атаковали оборону крепости на уродливых, злобных вивернах. Тем временем 2 10-метровых орочьих бога с выпирающими мускулами и острыми клыками стояли позади армии орков. Бог тирании Хиестак и бог ненависти Энус. Судя по их внешнему виду, оба бога спустились в своих истинных формах. Они могли высвободить 100% своей неистовой физической силы. Появление Грима и его спутников, несомненно, привлекло внимание и 2 орочьих богов. Их дикие взгляды пересекли расстояние в 6 километров и остановились на 3 великих адептах. С тех пор, как прибыло их подкрепление, 2 великих адепта, которые скрывались в крепости, также показали себя. 5 против 2, казалось, чаша весов победы склоняется в сторону адептов. Глава 1476. Осторожный. Оба они здесь в своих истинных формах. Это не то же самое, что сражаться с их клонами. Будьте осторожны. Возможно, обеспокоенные тем, что новоприбывшие вызовут поражение, недооценив своих противников, 2 великих адепта, размещенные здесь, немедленно послали им мысленное сообщение. Это был первый раз, когда Грим и его спутники ступили на такое масштабное поле битвы в космосе. Было неизбежно, что они были несколько неопытны. Они взяли себя в руки, когда услышали голоса великих адептов. Затем они быстро начали применять защитные заклинания к себе и своим союзникам. Дон, Дон, Дон. Множество ослепительных магических огней заполнили половину горизонта. В мгновение ока Грим и 2 его спутников были окутаны светом. Многочисленные слои магической защиты прочно обволакивали их, как разноцветные раковины, и защищали. Будучи принципиальным адептом самой мощной артиллерии на поле боя, Гриму, естественно, не нужно было бросаться вперед и вступать в рукопашную схватку с богами орков. Поспешно активировав всю свою магическую защиту, он начал петь и готовить крупномасштабное огненное заклинание. Антуза и Биби были адептами кровной линии и адептами очищения тела, соответственно. Они тоже не собирались отставать. Они медленно приближались к полю боя, готовясь к бою. Антуза издал дикий рев. Призрачный зеленый свет засиял из его глаз, когда все его тело внезапно раздулось и стало больше. Его нос и подбородок начали вытягиваться вперед, когда 4 пары острых клыков выросли из его рта вместе с когтями на руках и ногах. Гладкие, блестящие черные волосы также быстро росли по всему телу. На лбу у него появился спиральный рог. Когда из рога полился темный свет, гигантский волк, в которого превратился Антуза, медленно стал полупрозрачным, пока полностью не исчез из виду. Дух-волк. Подумать только, Антуза обладал таинственной родословной духов-волков. Тем временем адепт по очищению тела Биби произнес несколько боевых криков. Его тело выросло с 2 метров до 3. Мускулы по всему его телу вздулись, и он вытащил из-за спины 2-зубый топор. Затем он злобно улыбнулся и вышел на поле боя в виде чудовищной громады. Воины орков, ворвавшиеся в барьер, спрыгнули со спин своих виверн и приземлились на крепостной стене. Их шаги дробили каменные блоки под ногами, когда они бросались на великих адептов. Дураки. Голос Антуза холодно и презрительно хихикнул из ниоткуда. Внезапно среди орков появилась полупрозрачная фигура, похожая на волка. Слышались бесчисленные порезы, когда когти рассекали воздух. Каждый орк в радиусе 100 метров был мгновенно нарезан на бесчисленные куски мяса, как будто они прошли через блендер. Духов-волк усмехнулся. Его силуэт замерцал, и он появился в середине другой группы орков. Слэш, слэш, слэш. С очередным шквалом когтей эти орки тоже были уничтожены в одно мгновение. В этой группе был даже орк 3-го класса. К сожалению, он ничего не мог сделать до абсолютной разницы в силе. Как и низкопробные орки, он был превращен в куски мяса менее чем за секунду, не имея возможности защитить себя. Малыши, рассредоточьтесь. Посмотрим, действительно ли эти 2 так хороши, как они себя воображают. Хиестак был первым, кто не смог сдержаться, когда увидел, как убивают его подчиненных. Хейстак, бог тирании, выглядел как необычайно высокий и мускулистый орк. Он был выше 10 метров ростом, и его конечности были необычайно толстыми. Размер его мускулов тоже был невероятен, достаточно, чтобы вызвать дрожь по спине. На нем была простая кожаная куртка, накинутая на тело, так что правое плечо оставалось открытым. В левой руке он держал шипастую булаву, а в правой цепь, что с самого начала производило на него сильное впечатление. Благодаря своей уникальной божественности, которая была пригодна для войны, Хистак был невероятно квалифицированным командиром в бою. Как только он отдал приказ, обезумевшие от ярости орки быстро отступили в сторону, давая богам и великим адептам достаточно места для битвы. Грим и великие адепты с недоверием наблюдали, как Хистак встряхнул свое гигантское тело и добровольно бросился на очищающего тело адепта Биби, полностью игнорируя его численное преимущество. С одной стороны, у вас был 10-метровый гигантский орк, с другой стороны, у тебя был 3-метровый адепт очищения тела. Оба воина шли по пути абсолютного насилия, и их силы были примерно равны. Однако огромная разница в боевой мощи обнаружилась в тот момент, когда они столкнулись. Булава и цепь Хистака ударили по двузубому топору Биби, когда он бросился вперед. Оба они преклонили колени и слегка наклонились. Их мускулы напряглись, когда берсерк обеих сторон столкнулся с оружием в их руках. Выражение лица Биби мгновенно стало уродливым. Всего через 3 секунды он был сбит с ног ошеломляющей силой. Его тело оставило остаточные изображения в воздухе, когда он был взорван, как шар для боулинга, в пристроенное здание крепости. Послышался громкий гул, когда в магически усиленной стене образовалась гигантская дыра. У всех подскочили веки. ТССС. Грим, который все еще был в разгаре своего быстрого броска, не мог не вдохнуть холодного воздуха. Впервые он испытал настоящий ужас перед Богом в его истинной форме. Грим никогда не вступал в контакт с истинной формой Бога, но он сталкивался с клонами богов раньше. Он считал, что, учитывая их классификацию как одного и того же 5-го класса, разница в силе не должна быть такой уж большой. Поэтому он считал, что богам нечего бояться. Сегодня он лично стал свидетелем огромной разницы между клоном бога и его истинной формой. Они были совсем не на одном уровне. Бог в своей истинной форме будет владеть божественным снаряжением, наиболее совместимым с их боевым стилем, в то время как большинство клонов бога сражаются голыми руками. Бог в своей истинной форме имел бы свою могущественную божественную власть, чтобы поддерживать их, и мог бы черпать божественную силу из своего божественного царства. Напротив, клоны бога обычно обладали лишь фрагментами божественной власти. Уровень их силы обычно был лишь частью самого бога. Фактор их божественности и божественной силы, и разница в силе только росла экспоненциально. Даже если они оба были в 5-м классе, богу тирании Хистоку все равно удалось одним ударом выбить Биби с поля боя. К счастью, Биби и сам был сильным 5-классником. Хотя он и проиграл Хистоку в столкновении сил, сам он не получил никаких значительных повреждений. «А-а-а!» – раздался яростный рев. Биби превратилась в человеческую пушку и снова рванулась из-под обломков к Хистоку. Тем временем за спиной Хистока бесшумно появился духов волк Антуза. Когти его передних лап рассекли воздух и потянулись к спине бога. Атака клещами. Два адепта никогда раньше не работали вместе и не имели идеальной химии, но такой простой маневр был более чем управляемым для адептов 5-го класса, таких как они. К этому моменту Грим тоже закончил свое заклинание. Он держал законченное заклинание над рукой и, прищурившись, наблюдал за битвой. Он ждал идеальной возможности нанести удар. Хистак не выказал ни малейших признаков страха или паники перед лицом атаки клешней. Вместо этого он холодно рассмеялся. Его тело затряслось. Внезапно у него оказалось 6 рук на туловище. Каждая из 6 рук держала свое необычное оружие. Там были большой меч, ятаган, топор, цепь, шипастая булава и кирка. Судя по странному сиянию, которым они обладали, было очевидно, что это были 6 единиц низкосортного божественного снаряжения, каждая из которых обладала уникальными способностями. Несмотря на то, что 6 божественных предметов были не очень высокого качества, они все еще были божественным снаряжением. Они обладали мощным принципом, характерным для рассеивания всех барьеров и прорыва всех физических защит. Преображенный Хисток начал быстро вращаться. 6 рук, владеющих 6 божественными орудиями, дождем обрушиваются на адепта очищения тела и духовного волка. 2 великих адепта, которые планировали прижать своего противника, никак не ожидали такого поворота событий. Они были застигнуты врасплох. Они отчаянно атаковали возвышающуюся фигуру врага, уворачиваясь от града божественного оружия. Однако 6 единиц божественного снаряжения обрушились на них, как паническое бегство. Увернись от одного, и тебя ударит другой. Увернись от того, другого, и в тебя попадет следующий. 2 адепта продержались 7 секунд, прежде чем их снова и снова поражало божественное оружие и уносило прочь. Конечно, бог тирании Хисток тоже заплатил за то, что сражался с 2 адептами одного ранга с такой яростью. Когда он отбросил 2 адептов назад, на его божественной фигуре появились бесчисленные следы когтей и 2 глубокие раны. Однако это были всего лишь легкие раны на его божественном теле. Вспышка золотого света окатила раны, и они исчезли без следа. Даже 2 раны, оставленные топором Биби, быстро заживали. Хисток злобно рассмеялся и взмахнул оружием. Он не сводил глаз с более слабого духов волка и не собирался останавливаться, пока тот не умрет. Однако, прежде чем он успел пошевелиться, яростный огненный шар мгновенно поглотил его тело. Грим не собирался сдерживаться теперь, когда он начал атаку. Он вырос до своих полных 10 метров. Вокруг него поднялось золотое пламя. Он стоял на месте и махал рукой. Несколько золотых огненных шаров, содержащих неугасающее пламя, полетели в сторону бога тирании. Бум, бум, бум. Атаки, казалось, не закончится. Грим практически превратился в баллистую одиночку. Стрела за стрелой огненные шары рассекали небо своими длинными золотыми хвостами и бомбардировали то место, где стоял бог. В мгновение ока это место превратилось в море огня. Послышался яростный крик. Хисток взмахнул своим божественным снаряжением и выскочил из пламени. Все его тело было в ожогах. Однако золотое пламя, которое последовало за ним, было удержано в 3 метрах от его тела слоем сияющей божественной энергии. Они больше не могли прикоснуться к нему. Божественный щит. Грим сплюнул сквозь стиснутые зубы. Глава 1477. Неудивительно, что Грим был в такой ярости. В конце концов, божественные щиты были просто слишком нелепы. Они могли состоять только из одного, тонкого слоя, но они обладали устрашающими божественными характеристиками. Во-первых, и это самое неприятное, божественные щиты могли блокировать любой известный магический эффект и урон. Все аномальные эффекты, такие как очарование, яд, гипноз, паралич, оглушение, болезнь, а также эффекты элементума, такие как коррозия, мороз, молния, огонь или даже звуковые волны, были неэффективны против бога, пока божественный щит был все еще активен. Во-вторых, в то время как божественный щит был все еще активен, бог также был невосприимчив к физическим эффектам, таким как ошеломление, запугивание и отбрасывание. Вот почему, по мнению Грима, божественный щит был в основном похож на разбавленное заклинание неуязвимости. Бог мог бесстрашно разгуливать по полю боя, пока их божественный щит был поднят. Им не нужно было бояться быть окруженными врагом, и они не должны были беспокоиться о различных раздражающих физических и магических эффектах. Даже великий адепт того же уровня должен был бы избегать бога, который мог свободно двигаться и наносить удары, как они хотели. Хисток ринулся на Грима, как буря, в тот момент, когда он активировал свой божественный щит. Поток светящегося божественного оборудования, обрушившийся сверху, заставил обычно спокойное лицо Грима неловко дернуться. Дерьмо. Грим бежал без малейших колебаний. Он телепортировался на 1000 метров с помощью огненной телепортации, затем повернулся назад и выпустил еще один шквал пламени. Враг взревел и снова погнался за ним. Грим мог только еще раз убежать, переключившись на еще более отдаленное место, прежде чем он возобновил свою бомбардировку. В прошлом Грим сражался с противниками в рукопашных схватках, используя пламя вокруг себя, чтобы опалить плоть врага. Однако Грим не осмеливался позволить этому богу тирании даже пальцем коснуться его тела. Судя по ударным волнам силы ранее, Грим был уверен, что базовая сила этого бога тирании была по крайней мере выше 50 пунктов. Между тем, телосложение Грима не было даже на 40 баллов. Он почти наверняка был бы разбит вдребезги, если бы получил хотя бы один удар. Вот почему Грим сосредоточился только на беге. Он не осмеливался напрямую столкнуться с богом орков. Однако просто бежать было бессмысленно. Если Грим не пойдет в атаку и не исчерпает силу божественного щита, то эта битва навсегда останется односторонней. Только после того, как он разрушит божественный щит, Яростная огненная магия Грима сможет поставить бога орков на заднюю ногу. Пока они вдвоем занимались погоней, по воздуху прокатилась мощная ударная волна. Адепт очищения тела Биби взревел и вернулся после того, как его сбили с ног. «Ублюдок, это ты меня вынудил». Биби была в ярости после того, как ее дважды подряд сдуло ветром. Кровь хлынула по его телу, и он стал еще больше. Он взмахнул своим боевым топором, когда слой за слоем сияющий магический свет засиял вокруг него. Он взревел и бросился на бога тирании. В этот момент он был уже 5-метрового роста. Он мог быть только в половину роста противника, но подавляющая сила, которой он теперь обладал, была равна богу. Было очевидно, что он активировал какой-то особый магический эффект. Ляск, ляск, ляск. Многочисленные части божественного снаряжения обрушились на двузубый топор, как молоты на наковальню. Волна за волной силы ударные волны расходились наружу, повреждая все поле боя. Любое живое существо или вещество, вступившее в контакт с этими ударами, мгновенно разлеталось на мелкие кусочки, распадалось и уносилось прочь. Ударные волны силы охватили орков и виверн, которые были слишком близко к полю боя, прежде чем они смогли убежать. Они тут же взорвались, превратившись в месиво из плоти и крови. Камни начали падать с неприступной каменной крепости, когда ударные волны обрушились на нее. Наружные стены начали прогибаться и отваливаться одна за другой. Никто не знал, чем Биби усилил себя, но он действительно был в состоянии сравниться с подавляющей силой бога тирании и на этот раз не был поражен. Однако, поскольку он уступал в ловкости и скорости атаки, а также имел меньше оружия и оружия, он все еще был, несомненно, в невыгодном положении. Тем не менее, объединенная сила его и грима атаки, наконец, разрушила божественный щит. В тот момент, когда щит сломался, дух-волк снова появился над богом тирании. Он открыл свою широкую пасть и щелкнул себя по голове. Хисток не выказал страха, даже когда на него со всех сторон напали трое врагов. Он поднял ноги и топнул ими, как будто это была сама земля. Земля содрогнулась. Сила, которую Хисток высвободил в этот момент, определенно превышала 55 пунктов. Его страшная сила сотрясала пустое пространство и создавала вокруг него необычный дрожащий эффект, напоминающий настоящее землетрясение. Все элементы, энергия и частицы в радиусе тысячи метров были выброшены наружу чистой силой, создавая взрывную ударную волну. Однако ударная волна не сдула двух великих адептов вокруг него, как это было с предыдущими. Вместо этого адепты были ошеломлены на месте. Когда чья-то сила достигала 40 пунктов, они обладали ужасающей мощью, способной стереть в порошок гору. В 50 точках они могли разрушить само пространство, не говоря уже о теле из плоти и крови. Что касается 55 очков, в 5-м классе это была высота, на которую могли надеяться только адепты чистой силы. Этот бог тирании был явно способен достичь таких ужасающих высот только благодаря врожденной силе орков, усилению его божественной силы, ауре власти и многим другим способностям. Хисток взмахнул 6 божественными орудиями. Он приготовился раздавить черепа 2 адептов, пока они были оглушены. Как раз в этот момент один из огненных шаров грима приземлился на тело бога тирании. Заклинание выжженной земли 5-го класса, встроенное в него, также было выпущено без колебаний. Нужно было признать, что только концентрированное высокосортное заклинание, подобное этому, могло угрожать богу 5-го класса в его истинной форме. Даже такой могущественный, как Хисток, он не мог вынести полное божественное заклинание выжженной земли 5-го класса целым и невредимым. «А-а-а!» Хисток поднял голову и издал страдальческий вой. Из его глаз, ушей, носа, рта и даже пор кожи вырывались огненные потоки длиной в 100 метров. Яростное и злобное пламя сдуло даже Антуза и Биби. Только бог тирании стоял там, как живой факел. Все его божественное тело было выжжено огнем до черноты. Золотой бог орков мгновенно превратился в жареного цыпленка. Энус, бог ненависти, спокойно наблюдал за происходящим издалека. Выражение его лица мгновенно изменилось. Он издал боевой клич, намереваясь помочь своему товарищу. Однако 2 великих адепта, стоявшие в крепости, посмотрели друг на друга и одновременно перехватили его. «Ублюдок, ты ранил мое божественное тело. Ты заплатишь за это прегрешение своей жизнью. Это божественное заклинание 5-го класса, которое когда-то убило мелкого повелителя плети, все еще было совершенно недостаточно для убийства настоящего бога. Бог тирании действительно был ранен минутной неосторожностью, оставив его в таком ужасном состоянии. Однако это все еще было в пределах легкой травмы. Он еще не был серьезно ранен. Хисток был вне себя от ярости после того, как на него обрушилось это неожиданное заклинание пятого класса. Он отказался от преследования двух адептов ближнего боя и вместо этого бросился прямо на Грима. Тело Грима вспыхнуло пламенем, как только он увидел это. Он бежал вдаль, как огненный шар. Однако бог тирании прибыл прежде, чем он смог завершить свою огненную телепортацию. Он издал яростный крик. Неистовая звуковая волна пронеслась сквозь пространство, мгновенно разрушив весь элементум в радиусе 100 метров. Огненная телепортация Грима была прервана, и его тело снова восстановилось. Бог тирании в полной мере воспользовался ситуацией. Он замахал руками. Огромный меч с отсекающей чертой и кирка с душераздирающей чертой обрушились на Грима. Грим глубоко вдохнул холодный воздух. Книга коррупции в его руке мгновенно воздвигла перед ним принципиальный барьер. Неистовая огненная энергия изливалась из сферы бога огня и создавала бесчисленные слои огненных щитов под основным барьером. Эта защита временно остановила атаки, в то время как Грим взорвался. Он разделился на 4 пылающие гуманоидные фигуры, одну большую и 3 маленьких. Каждый бежал в своем направлении. Раздался громкий треск, когда бог тирании прорвал всю оборону и прибыл на исходную позицию Грима. Он огляделся, и на его лице появилась жестокая улыбка. Хисток дико замахал руками, и 4 божественных предмета разной конструкции мгновенно подхватили 4 фигуры, как падающие звезды. Все они взорвались с громким треском. Грим споткнулся о маленькую гуманоидную фигурку, которая бежала на юго-запад. Плоть на спине в том месте, куда его ударил топор, разорвалась, и фонтан крови хлынул наружу. Черт побери, этот топор обладал божественной чертой исполнения. Если бы жизненная сила Грима была меньше половины его общей силы, когда он был ранен, он, вероятно, был бы убит на месте. К счастью, Грим был дальнобойщиком. До сих пор враг не тронул его ни разу. Таким образом, его жизненная сила была на пике. Если бы это было не так, несмотря на то, что эффект казни не возник, яростный удар божественного снаряжения пятого класса все еще наносил Гриму неисчислимые повреждения. Он кричал в агонии, убегая все дальше. Убегая, Грим обиженно швырнул во врага последнее заклинание пятого класса, которое у него было. Ореол гнили. Сопляк, теперь ты знаешь мою силу, а теперь умри. Хисток наконец-то смог выплеснуть свой гнев после того, как так жестоко избил Грима. Он вспомнил о 4 божественных оружиях и приготовился выследить своего противника. Однако пурпурно-черный ореол уже появился перед ним. Ха-ха, паршивец, не сопротивляйся больше. Просто смотри на меня. Хисток взмахнул своим божественным оружием и уничтожил ореол гнили. Однако цвет его лица мгновенно изменился. Ублюдок. Это пятый класс. Вспыхнувшая кислота пятого класса мгновенно поглотила божественную форму бога. Глава 1478. Устаревшие знания Хистока в конечном счете привели его к гибели. Среди тех, кого он встречал в прошлом, было много великих адептов, способных творить заклинания пятого класса. В этом не было ничего необычного, однако очень немногие из них могли мгновенно сотворить заклинания пятого класса. Единственными, кто мог совершить такой подвиг, были могущественные личности среди пятых классов. Молодой адепт огня перед ним не был похож на такого человека. Конечно, вполне возможно, что эти заклинания пятого класса были произнесены не лично, а активированы с помощью какого-то мощного магического оборудования. Тем не менее, для новичка, который только что перешел в пятый класс, обладать 2 высококачественными предметами, способными развязать заклинания пятого класса, было невообразимо. Именно из-за этого понимания и его отсутствия чувствительности к элементам или принципам Хисток получил такой страшный удар. Если бы ему удалось почувствовать, что капля яда на самом деле была заклинанием пятого класса, он никогда не был бы настолько глуп, чтобы взорвать его сам. А теперь он оказался в ужасном положении. Взрыв кислоты мгновенно охватил всю площадь. Острая и вязкая жидкость быстро зашипела, когда приземлилась на божественное тело Хистока. Ужасающий дым начал подниматься, оставляя маленькие дыры по всей его божественной форме. Тело бога может быть невосприимчиво ко всем мирским ядам, но оно не было невосприимчиво к тем, которые содержали ядовитые принципы. Он направил огромную волну божественной силы из своего царства бога. Она омыла его изуродованное тело и очистила жестокий принцип, который разрушал его форму. Антуза и Биби воспользовались этой возможностью, чтобы броситься вперед и окружить дымящегося бога тирании. Во время хаоса Грим ускользнул куда-то вдаль. Он сделал несколько больших глотков живительного раствора и высококачественных целебных снадобий. Только тогда его тело обрело достаточную регенеративную силу, чтобы медленно залечить огромную рану на спине. Раствор был эссенцией, извлеченной из эльфийского древа жизни. На том плане это считалось чудесной панацеей, способной даже спасти человека на грани смерти. К несчастью для кого-то вроде Грима, эффект от решения был гораздо более ограниченным. Его тело уже было очищено до предела, и почти весь его физический потенциал был извлечен. Все, что мог сделать раствор, это стимулировать его тело и позволить его регенерации немного ускориться. То же самое было и с высокосортными целебными зельями. Гриму пришлось выпить несколько тонн зелья, чтобы добиться хоть малейшего эффекта. В противном случае совокупность принципов, сформированная после его продвижения, смогла бы блокировать воздействие этих внешних субстанций. Битва между пятыми классами была настолько ужасающей, что каждый боец ниже пятого класса мог только держаться как можно дальше. Они ни в малейшей степени не осмеливались приблизиться к полю боя. Даже орки четвертого класса не были квалифицированы для участия в этой битве. Внутри планарного мира четвертые классы могли бы в некоторой степени соответствовать пятым классам из-за планарного подавления, ослабляющего пятые классы. За пределами планарного мира существа пятого класса могли бы высвободить свою мощь в наибольшей степени в этой безграничной галактике. Все, что ниже пятого класса, было смертным. Только после перехода в пятый класс можно было стать трансцендентным существом, которое могло свободно пересекать мультивселенную. Все сражающиеся здесь, несомненно, были такими трансцендентными существами. В тот момент, когда они столкнулись, их поле боя охватило огромную площадь более 50 километров. Одна вспышка телепорта – это километр расстояния. Настоящий телепорт преодолел бы несколько километров. Один удар или удар ногой послал бы ударные волны по всей области. Достаточно, чтобы стереть в порошок все, что находится в пределах досягаемости. Если бы это было в пределах планарного мира, борьбы этих семи трансцендентных существ было бы достаточно, чтобы уничтожить маленький мир. Даже планарный мир среднего размера будет полностью разрушен после того хаоса, который они вызвали. Ничего не поделаешь. Сила, которой они обладали, и заключенная в них мощь были уже далеко за пределами планарных существ. Они находились на том уровне, где могли одним ударом расколоть гору и одним топотом создать пропасть. Одно заклинание уничтожит все в радиусе 100 километров. Более того, разрушения, которые они производили, сражаясь, не ограничивались реальными материальными субстанциями. Даже нематериальные планарные законы были захвачены разрушением. Даже планарные законы должны были уступить им дорогу. Там, где распространялась их власть, планарные законы переписывались и видоизменялись. Основные системы планарного мира были бы погружены в абсолютный хаос. Не имело значения, насколько мощным было планарное сознание. Она не смогла бы уничтожить эти чуждые законы и принципы, которые содержали в себе такую мощную индивидуальность и силу воли. Планарному сознанию пришлось бы пойти на компромисс и отступить, потеряв тем самым единственный рычаг воздействия на этих индивидов. К счастью, это был космос. Кроме волнистых, свирепых магических приливов, на их пути не было планарного сознания. Пятым классам было позволено раскрыть всю свою мощь, сражаясь изо всех сил в глубинах космоса. Воины орков, захваченные в этой битве, были разорваны в клочья прежде, чем они смогли издать крик о помощи. Именно адептам удалось избежать ударных волн, спрятавшись внутри каменной крепости. Однако большая часть внешних зданий крепости также была разрушена, что привело к многочисленным жертвам низкопробных адептов и зверей Вуду. Эта битва длилась 3 дня и 3 ночи. Только когда обе стороны были на пределе своих возможностей, два орочьих бога, наконец, неохотно отступили. Ничего не поделаешь. Обе партии были почти одинаково сильны. Любому из них придется заплатить колоссальную цену, чтобы убить своих противников. Было очевидно, что ни одна из сторон не готова пойти на такую жертву. Как таковые, они могли только принять этот неизбежный вывод. Два великих адепта, размещенные здесь, хотели оставить Грима и двух его спутников в крепости еще немного, чтобы прийти в себя. Однако они отвергли это предложение. Вместо этого они затащили свои изломанные тела в телепортационную систему крепости и немедленно вернулись в штаб. Возможно, они и не добились больших результатов в этой битве, но им все же удалось отразить атаку двух богов-орков. Следовательно, они смогли получить удвоенное вознаграждение за миссию, которая им была обещана. Все трое также получили привилегию отдохнуть в течение полугода. Именно тогда они кивнули друг другу и вернулись в свои комнаты. После этого совместного опыта борьбы Грим, Антуза и Биби мгновенно превратились из незнакомцев в знакомых. Они обменялись контактной информацией и стали настоящими компаньонами. После того, как Грим стал великим адептом пятого класса, он больше не мог вести ту же жизнь, что и раньше, как остров индивидуума. Знакомство с более великими адептами и установление обширной сети контактов также были средством быстрого повышения его статуса и влияния. В конце концов, у Грима тоже было много врагов. Великая ведьма Майса была важной личностью седьмого класса. Она почти наверняка имела значительное влияние во фракции адептов. Если бы Грим остался без союзников, как сейчас, он был бы уязвим для изоляции и давления со стороны врага. Вот почему Грим так страстно участвовал в экскурсиях цивилизации адептов. Он защищал себя от любых возможных схем, делая себя частью более крупной группы. Более того, он постоянно наблюдал и оценивал разделение фракций внутри цивилизации адептов, чтобы решить, на чьей стороне они будут стоять в будущем. Он не проклинал и не говорил плохо о цивилизации адептов. Это разделение внутри адептов было истинным фактом, который он видел и слышал своими собственными глазами и ушами. С самого начала цивилизация адептов никогда не была единой объединенной силой. Они были разделены на многочисленные фракции с различными ценностями и направлениями. Например, фракцию, к которой он в настоящее время принадлежал, возглавляла адептка восьмого класса Барбара. Они были группой, которая сосредоточилась на вторжениях против орков. Вся битва началась только из-за решения ведьмы Барбары. Она была вдохновителем всего этого конфликта. Грим был, в лучшем случае, всего лишь командиром, который только недавно стряхнул с себя статус простой пешки. Грим провел расследование по этому вопросу. Адепт Барбара вообще не имела никаких связей с северными ведьмами. Иначе он никогда не пришел бы сюда, даже если бы ему угрожала сама смерть. Благодаря своим исследованиям Грим знал, что, похоже, северные ведьмы создали свою собственную фракцию и держались особняком. Им не нравилось общаться с адептами других фракций. Это также заставило другие фракции значительно исключить северных ведьм. У них были не самые дружеские отношения. Сейчас Грим надеялся только на то, что колдунья Барбара достаточно сильна и сурова, чтобы сдержать влияние Мисы. Только так он мог продолжать становиться все сильнее и сильнее, не рискуя умереть. Грим неожиданно столкнулся со старым знакомым, как только вышел из зала. Саназар. Казалось, она ждала здесь уже очень долго. Она остановила Грима, увидев его появление, с несколько неловким выражением на лице. «Господин Саруба желает видеть тебя, Саруба». Грим молча размышлял. Он не думал, что в этом есть большая проблема, поэтому с готовностью согласился. Он последовал за Саназаром, как обычно окутанным пурпурным туманом, пока они петляли по извилистым коридорам крепости. Они остановились перед дверью комнаты на верхних этажах. Саназар поклонился и отступил в сторону, когда они достигли этого места. Больше она ничего не сказала. Похоже, она не собиралась идти вместе с Гримом. Грим обернулся и быстро взглянул на нее, проходя мимо. Он видел, как бешено колотится сердце Саназара. Унижение и гнев были написаны на ее лице, хотя она изо всех сил старалась ничего не говорить. «Если завтра тебе больше нечего делать, зайди ко мне в комнату. Я компенсирую тебе это должным образом». Грим оставил эти слова позади и проигнорировал удивленное выражение лица Саназар. Он толкнул дверь и вошел. Несколько знакомый адепт средних лет молча сидел в комнате, ожидая его. Услышав, что Грим прибыл, взгляд мужчины сразу же упал на него. Бип. Обнаружение необычных флуктуаций принципа. Анализ показывает, что целевое существо представляет собой слияние высокосортных принципов. Цель будет обладать абсолютной силой подавления в радиусе 100 метров от себя. Пожалуйста, будьте бдительны. Грим мысленно горько улыбнулся, но выражение его лица не изменилось. Он низко и почтительно поклонился адепту средних лет. «Я очень рад снова видеть вас, уважаемый великий адепт Саруба. Глава 1479. Я знаю тебя». Впечатление, которое великий адепт Саруба произвел на Грима, было все таким же таинственным и глубоким, как и раньше. Со всей серьезностью, это был человек, который был достоин восхищения Грима. Если бы вы оглянулись на историю Саруба, вы бы обнаружили, что его подвиги, а также скорость его продвижения не уступали истории Гримма. На самом деле, он даже превосходил Гримма в некоторых аспектах. Естественно, Гримм испытывал неподдельное и искреннее уважение к этому своему старшему, который также поднялся на видное место из центральных земель. В конце концов, небольшой конфликт между Гриммом и кланом Саруба был результатом общепринятой тактики подавления и влияния между различными кланами. Единственная разница заключалась в том, что путь Гримма к известности слишком сильно отличался от пути обычного адепта. Это заставило руководство клана Саруба неоднократно выбирать неправильный вариант, что привело к нынешнему непримиримому расколу между ними. Тем не менее, в то время как такие разногласия были главными делами в мире адептов, они казались очень похожими на детские драки теперь, когда они были далеко от родного мира и сидели друг напротив друга в пятом классе и шестом классе. Они посмотрели друг на друга и не смогли сдержать улыбки. Все это казалось таким смешным и незначительным. «Я уже обещал предоставить Саназару аудиенцию, прежде чем приду сюда», — Гримм взял на себя инициативу выразить свою позицию. «Саназар всегда был таким. Ее характер слишком отвратителен, и она не позволит ни одному проступку ускользнуть от нее. Если бы она умела идти на малейшие компромиссы, то никогда бы не оказалась в таких плохих отношениях с тобой». Саруба не удержался и воскликнул: «Что ж, она тоже не во всем виновата. В конце концов, даже я не видел, кем ты собираешься стать. Кто бы мог подумать, что ты так быстро вырастешь. Вы почти кажетесь избранным». «Избранный – это страшное название, чтобы бросить на меня». Гримм не мог не ахнуть, как будто не осмеливался быть описанным в такой манере. «Не придавайте слишком большого значения такому титулу. В мультивселенной может быть больше избранных. Мировое сознание не станет делать ставку только на одного человека». Саруба усмехнулся и сказал: «Что ж, если вы так рассуждаете, милорд, то и вас можно назвать избранным. Ха-ха, вы можете думать об этом так, если хотите. В конце концов, кто из нас, кто сумел стать великим адептом, не благословлен удачей и совпадением? Мы всегда начинаем думать, что мы шахматные фигуры, освободившиеся от игры. Только когда мы становимся сильнее и способны видеть дальше, мы понимаем, что все еще застряли на шахматной доске. Разница только в том, что шахматная доска теперь больше». По какой-то причине великий адепт Саруба казался сегодня особенно сентиментальным. Все, что он говорил, казалось, на что-то намекало. «Милорд», — теперь смутился Гримм, — «ничего страшного. Просто я вспоминаю себя, когда только что покинул мир адептов, когда вижу тебя», — вздохнул Саруба. «Милорд, я тоже только что покинул мир адептов и мало что знаю о положении фракции адептов. Не могли бы вы просветить меня, фракция адептов? Что вы хотите знать? Но прежде давайте внесем ясность. Как принято у нас, адептов, я не могу просто так отдать тебе что-то ценное. Должен быть честный обмен. Я только что выполнил несколько миссий, и у меня есть много магических кристаллов, чтобы сэкономить». «Хе, малыш, не пытайся возиться с магическими кристаллами. Как я могу обменять информацию такого уровня на магические кристаллы?» На лице Саруба появилось веселое выражение. Гримм неловко рассмеялся и сказал: «Ну, я также получил в свои руки некоторое вещество происхождения». «Происхождение вещества именно тогда». Саруба хлопнул в ладоши и сказал: «Учитывая, что вы только что покинули родной мир, я предполагаю, что у вас, вероятно, нет ничего ценного, что могло бы меня заинтересовать. Исходное вещество прекрасно подойдет в качестве оплаты. Цена за ответ на один вопрос — 200 ситхов исходного вещества. Как насчет этого? Это приемлемо? 200 ситхов за один вопрос». Гримм невольно втянул в себя холодный воздух. Однако он немного подумал и счел это предложение разумным. Любые ответы, которые он получит от великого адепта шестого класса Саруба, будут довольно глубокими секретами цивилизации адептов. Это знание было тем, в чем он больше всего нуждался в данный момент. Получение ответов в обмен на какую-то исходную субстанцию казалось совсем не таким уж плохим делом. «Очень хорошо, я принимаю ваше предложение. Вы можете задавать свои вопросы прямо сейчас. Помни, хорошо подумай, прежде чем спрашивать». Гримм немного поколебался и наконец задал свой первый вопрос. «Как в настоящее время разделена фракция адептов? Вы так уверены, что цивилизация адептов уже разделена на группы?» Довольно каверзные вопросы, а, малыш? Саруба усмехнулся, но его глаза были полны одобрения для Гримма. «Этот вопрос беспокоил меня уже давно. Предположительно, учитывая, что цивилизацией адептов руководят три древних правителя, мы должны быть в середине процветающего и процветающего развития. Однако все, что я наблюдал до сих пор, указывает на то, что цивилизация адептов была слабо организована и разделена внутри. Более того, есть неоспоримые признаки внутренних конфликтов. Это совершенно немыслимая ситуация. Грим тоже не сдержался и тут же изложил свои мысли. Саруба покачал головой и вздохнул. Причина этого очень проста. Прошло 10 тысяч лет с тех пор, как в последний раз видели трех древних правителей. Сердце Грима на мгновение остановилось, когда он услышал это, но он ничего не сказал и внимательно прислушался, ожидая ответа. Как вы сказали, цивилизация адептов в настоящее время разделена и не имеет лидера. Она раскололась на множество различных фракций. Направление их развития отличается друг от друга, но известный великий адепт восьмого класса всегда находится в центре этих фракций. В конце концов, единственными, кто сумел сделать этот шаг и достичь финального уровня, были три древних правителя. Между тем, прямо за ними находится примерно десятки адептов восьмого класса. Большинство адептов восьмого класса предпочли уединение или уединение в своих мистических мирах. Они редко показываются на людях. В настоящее время известно четыре адепта восьмого класса. Одна из них адепт Барбара, которая в настоящее время ведет войну против пантеона орков. И она тоже родилась в Зентариме. Еще одна информация о доме для вас. У этой адептки Барбары тоже не слишком дружеские отношения с северными ведьмами. Так что, должен сказать, вы поступили очень умно, выбрав ее фракцию. Ладно, это все, что я могу сказать по вашему первому вопросу. Задай свой второй вопрос. Грим стиснул зубы. Я хочу знать об основной ситуации, касающейся трех других фракций. Три фракции, три вопроса. Очень хорошо, тогда я вам все подробно объясню. Адепты восьмого класса, лежащие в основе трех фракций, это великий адепт Вилиби, великий адепт Фонтини и великий адепт Кертис. Они из Серебряного Союза, Северных Ведьм и Ассоциации Адепта, соответственно. Вы, кажется, поняли ситуацию действительно, четыре фракции, которые в настоящее время руководят вторжением цивилизации адептов на чужие миры, соответствуют организациям, существующим в мире адептов. Не больше, не меньше, ровно четыре. На данный момент главной целью великого адепта Вилиби является Пристальная Империя. Регион, где они сражаются, в основном находится на территории Пристальной Империи. Адепты идут в наступление, а созерцатели защищаются. Главная цель великого адепта Фонтини – завоевание Эльфийской Империи. Обе стороны в течение сотен лет вели боевые действия на многочисленных планетных мирах. На данный момент адепты все еще находятся в нападении. Единственное исключение – великий адепт Кертис. Цель его вторжения – восьмиклассник лорд Абиссального Демона Бруста. Говорят, что великий адепт Кертис сумел захватить большое количество самолетов в Абиссальном мире, равном крупному планетному миру, и в настоящее время отбивает орды Абиссальных Демонов, вторгающихся в земли Бруста. Демоны нападают, а адепты защищаются. Грим внимательно слушал и запечатлевал в памяти эти незнакомые имена. Он был полным новичком в этом мире. Все, что он знал о цивилизации адептов, он почерпнул из книг. Все знания, которыми он обладал, были древними и устаревшими. Вот почему он остро нуждался в дополнении из надежного источника. «Я также хочу побольше узнать о Майсе». «Тишина!» — крикнул Саруба и прервал вопрос Грима. Затем он начертил в воздухе руны, которые полетели и исчезли в досках пола, как вспышка синего света. В мгновение ока уникальный рунический массив полностью запечатал комнату. Только тогда Саруба снова повернулся к Гриму и строго сказал: «Запомни, малыш, в следующий раз, не упоминай имени высших адептов без должной подготовки. В частности, тот, кто преуспевает в гадании, как великая ведьма Майса. Каждый раз, когда вы произносите ее имя со злобой в сердце, она будет чувствовать это, даже если она находится за триллионы километров. Если вы тот, кому она уделяет особое внимание, то она может даже подслушать все, что вы говорите». Грим был потрясен и напуган. Он никогда не слышал о таком. Если все, что говорил великий адепт Саруба, было правдой, то способности великой ведьмы Майсы чувствовать судьбу были слишком ужасающими. «Могу я теперь произнести это имя?» – осторожно спросил Грим. «Сейчас вокруг нас есть слой магии, но этого все еще недостаточно. В следующий раз, когда вы упомянете ее, лучше всего использовать эту женщину или другие слова, чтобы заменить ее имя. В общем, не произноси больше ее имени. Я понимаю, спросил Грим приглушенным голосом. Милорд, я хочу узнать больше об этой женщине. Северные ведьмы всегда отличались исключительностью, таинственностью и непредсказуемостью. Эта женщина, о которой ты говоришь, тем более, у меня не так уж много конкретной информации о ней. Все, что я знаю, это то, что она живет в месте, называемом владениями судьбы, и никогда оттуда не выходит. Многие адепты обращаются к ней за помощью. Однако цена того, чтобы попросить ее о гадании, недешево. Каждый человек, который посетит ее, будет либо должен ей услугу, либо должен будет заплатить дорогой гонорар. Вот почему ее репутация всегда была скорее позорной, чем знаменитой. «А где же владение судьбы?» – спросил Грим, стиснув зубы. Великий адепт Саруба странно посмотрел на него, прежде чем усмехнуться и сказать: «Это должен быть еще один вопрос, но, поскольку вы никогда и пальцем не тронули мой клан, я добавлю это как часть пятого вопроса. Царство судьбы – мистическое царство. У него нет конкретных плоских координат. Вам понадобится ее приглашение, чтобы войти в мистическое царство, а средства получения приглашения посетить клонов ведьм, разбросанных по разным лагерям в космосе. Есть ли он и в лагере Экзодер? Нет, только не в лагере Экзодер. Я уже говорил об этом. Многие места в космосе не любят и отвергают кого-то зловещего, как она, кто любит копаться в тайнах. Отправляйтесь в бесконечные сады, если хотите найти ее клона». Глава 1480. К тому времени, когда Грим вышел из комнаты великого адепта Саруба, он был на 2700 ситхов легче, чем раньше. Важно было знать, что, несмотря на то, что Грим возглавлял видную и растущую организацию в мире адептов и много раз отправлялся на опасные миссии во время этой войны, у него было только 4600 ситов исходного вещества в его распоряжении. Ему было немного грустно расставаться с половиной этой суммы. Однако по сравнению с информацией, которую он получил, и тем, что он мог вывести между строк, Грим чувствовал, что все это стоило того. Грим вернулся в свою комнату, и, как и обещал, Саназар прибыл на аудиенцию ночью. Они тайно поговорили в комнате, прежде чем Саназар быстро ушел. Еще 300 ситхов исходного вещества исчезли из кошелька Грима. Отослав Саназара, Грим не спешил возвращаться на самолет огненного элемента. Вместо этого он остался в крепости Баулдер лечить свои раны. Раны, нанесенные ему богом тирании, были весьма серьезными. Несмотря на то, что он не умер после удара оружием, пропитанным чертой казни, его душа все еще пережила ужасный божественный удар. Он был действительно ранен во всем, от его физической формы до его души. Все болело, и все было повреждено. Раны его тела было достаточно легко исправить, но залечить раны его души было гораздо труднее. В течение следующих 6 месяцев Грим практически каждую свободную минуту купался во всевозможных целебных водах, медленно приходя в себя после травм, полученных в последней битве. Его раны только что зажили, когда еще одна волна борьбы снова приветствовала его. Облачный фронт, за пределами плоского барьера плоскости Альтбрайта, в глубинах космоса вспыхнул ослепительный свет. Грим и еще 5 адептов появились в телепортационном массиве. Грим быстро развеял дискомфорт, вызванный телепортацией. Он открыл глаза и внимательно посмотрел на это огромное и величественное поле битвы перед ним. На этот раз поле битвы находилось не внутри планарного мира, а за пределами барьера самолета. Система телепортации под ногами Грима была выгравирована на большой зеленой плитке шириной и длиной в 100 метров. 4 медные статуи темных драконов возвышались в каждом углу, воздвигая полупрозрачный барьер, который сдерживал море трупов. Тем временем пара 100-метровых гигантов доблестно сражались в центре поля боя, всего в 50 километрах. Один был голубым гигантом, а другой богом орков. Оба бойца преследовали друг друга по полю боя с невообразимой скоростью. С каждым столкновением сил лавина магии устремлялась наружу вокруг них. Потоки энергии, которые они могли высвободить с каждым взмахом руки и каждым движением пальцев, были ужасающими. Когда Грим посмотрел на них, единственной обратной связью от чипа был ослепительный красный свет. 7-й класс. 2 гиганта, вступившие в бой, были 7-классниками. Он не видел ни одного союзника в радиусе 15 километров от этих 2 7-х классов. Тем временем в 15 километрах от них 4 6-классников сражались друг с другом парами. 2 адепта, 2 бога. Судя по ситуации, побеждали боги орков. Увеличив масштаб еще дальше, до 20 километров от основного поля боя, можно было увидеть гораздо более густонаселенное поле боя пятого класса. Великие адепты и боги орков как в истинных формах, так и в виде своих клонов сражались изо всех сил. Их боевые кличи и крики были слышны на всем пути сюда. Пространство вокруг них было разорвано в хаос, посылая хаотическую энергию, пульсирующую во всех направлениях. Не обращая внимания на все остальное, одного фонового излучения, которое наблюдали сканеры чипа, было достаточно, чтобы сердце Грима затрепетало от страха. Даже энергетическое излучение поля боя пятого класса достигало превышения в 3-4 тысячи единиц мощности. Обычному адепту четвертого класса было бы трудно выжить в таких условиях, не говоря уже о сражении. Даже Гриму, обладавшему телосложением хаоса, было бы трудно передвигаться в такой суровой обстановке. Ему пришлось бы быть очень осторожным. Если он поскользнется и окажется мишенью для сосредоточенного огня противника, его шансы выбраться живым с такого поля боя были очень малы. Зум, зум. Пока Грим оценивал поле боя, на другой плитке телепортации неподалеку от них появились еще три великих адепта. Они тоже учились в пятом классе. Казалось, что великие адепты других регионов тоже собирались здесь. Вот-вот разразится маленькая война.